«Как мы войдем туда?» – прошептал он. «Тебе достаточно сказать на парсилтанге «откройся», мог бы и сам догадаться. Теряешь квалификацию, Том?» Изо рта Змеиуста раздались шипящие звуки. Девушка замерла в тревожном ожидании, и ее волнение вспыхнуло, десятикратно усилившись, когда каменные части умывальника начали расходиться в стороны, открывая глубокий тоннель вниз. Ридл на нее даже не взглянул. Его бледное лицо зарделось румянцем, а глаза, казалось, были готовы прожечь стены входа. Когда механизм открылся, Гермиона быстро уменьшила свою книгу, пряча ее в карман, убрала палочку и, глубоко вдохнув, сказала: «Послушай, Том, если я не вернусь оттуда, письмо с подробным отчетом о тебе и твоих делах будет у Дамблдора». Лицо Ридла вновь стало белым. Он повернулся к девушке и крепко схватил рукой за волосы на ее затылке. «Не смей мне угрожать, Гаррисвилл», — процедил он, подавшись к ней. Гермиона выдержала яростный взгляд. «На моем месте ты сделал бы то же самое. Мне просто дорога моя жизнь», — твердо отчеканила она. Что-то изменилось в его глазах. «Неужели ты думаешь, что я и вправду могу скормить тебя Василиску?» — глухо проговорил он. «Пока я тебе нужна». «Нет», — отвела глаза Гермиона. «Я никогда не совершаю бессмысленных действий, запомни это», — как-то устало подытожил он. «И если я могу, это не значит, что я буду. Эмоции слишком часто управляют людьми, а не люди эмоциями», — прошептала девушка, ругая себя за то, что зацепило его в совсем неподходящий момент. «Но я поняла тебя, Том. Пойми и ты меня». Его ладонь, все еще лежащая на ее затылке, вдруг сделала какое-то скользящее, будто ласкательное, движение по волосам. И Ридл притянул Гермиону к себе. Обхватив ее руками, он спрыгнул вниз. Казалось, падение никогда не закончится. Темный тоннель ощущался слишком узким, как тут проползала огромная змея. Но, возможно, девушка просто с трудом соображала, накрепко прижатая к мужскому телу. Почему-то она думала, что Ридл не упустит возможности мягкого приземления, и была удивлена, когда парень сам оказался на полу, а она почувствовала его под собой. Стараясь скрыть пылающие щеки, Гермиона быстро вскочила на ноги. Она ожидала услышать хруст крысиных скелетов, но, видимо, Василиск лишь при томе избрал это место своей трапезной. «У нас мало времени, идем», — отряхнув одежду, — сказал Ридл, и, взяв девушку за руку, быстро направился в тоннель. Оглядывая сырые, мрачные стены, Гермиона чуть было не посочувствовала Василиску. Провести 1000 лет в подземелье — вот ведь жизнь. Через какое-то время молодые люди вышли в огромный зал. Девушка его мгновенно узнала по воспоминаниям Гарри и Джинни. Непередаваемая атмосфера древней силы, сказочной завесы окутывала все вокруг. Величественные колонны змей, огромная каменная голова Слизерина. Но даже заведомо зная обстановку тайной комнаты, невозможно было не поразиться ее мрачному совершенству, ее темной красоте. «Великий Салазар», — прошептал парень. Было видно, что он взволнован и возбужден до предела. «Василиска надо позвать, только тогда он придет», — заметила девушка, доставая из кармана заранее приготовленный кусок темной ткани. Казалось, Ридл уже не обращал на нее внимания. Когда вновь раздались шипящие звуки парсилтанга, Гермиона спешно завязала глаза. Все ее чувства обратились вслух. Всплеск воды, шипение и чье-то мощное присутствие. Непроизвольно нащупав палочку, девушка чуть было не прижалась к своему врагу. Хотя являлся ли он все еще или, скорее, уже ее врагом. Глава 7. Неожиданный бонус. «Поговори со мной, Салазар Слизерин, величайший из Хогвартской четверки», — громко и решительно сказал Ридл на парсилтанге. Прошел лишь миг, но он показался ему вечностью. Что, если... Огромное лицо зашевелилось. Открылся проход, и Том увидел какое-то движение внутри каменного рта. Победа. Ради таких моментов стоит жить. Мгновение триумфа, безоговорочной победы. Когда ты знаешь, что ты лучший. Несмотря на возможную нечистоту крови, несмотря на бедность, несмотря ни на что, все проблемы остаются где-то далеко позади. Восторг, наслаждение, пьянящая радость заставляют тело дрожать. Мир принадлежит одному лишь тебе. Это и есть абсолютное счастье. И только потом, через пару минут, начинаешь прислушиваться к голосу разума, который говорит, что этот успех лишь промежуточный этап на долгом пути. Пусть так, но все равно, это победа. «Здравствуй, хозяин», — слова Василиска заставили Ридла торжествовать. «Я, наследник Салазара Слизерина, пришел поприветствовать тебя, Его голос срывался от гордости. Он теперь открыто смотрел на застывшую перед ним гигантскую змею, которая была прекрасна в своей холодной красоте, смертельной грациозности. «Шиша слушает хозяина», — с готовностью отозвалось чудовище. «Это твое имя?» — с интересом спросил парень. Великий Салазар называл своего слугу Шиша в честь древнего царя змей Шишинага. «Я тоже буду звать тебя так. Я приду еще раз, позже, пока ты не будешь выходить наверх, и тебе запрещается причинять вред девушке, которая стоит рядом со мной. Она слишком костлявая. Шиша предпочитает побольше мяса. Что это?» Василиск шутит. «Тогда до встречи. У нас мало времени. Шиша может довести хозяина до выхода. Женщина будет в сохранности». Ридгл оторопел. «Каким образом?» «Нужно забраться на голову». Парень помедлил, покосился на Гермиону, которая замерла, чуть дыша, и откровенно жалась к нему. Он взял ее за руку. «Пойдем, ничего не бойся». Василиск с готовностью опустил голову. Том подхватил девушку на руки и посадил ее на загривок за шипами, если так можно было назвать окончание головы у змей. Гермиона пискнула в протесте, но он тут же прижал ее своим телом к холодной чешуе. «О, вот так намного лучше. Хороший момент, чтобы воспользоваться своим преимуществом, пока она находится в смятении чувств. Не бойся, Шиша нас подбросит», — зашептал он в ее ухо, легко прикасаясь к нему губами. «Иначе мы рискуем нарваться на кого-нибудь в туалете». «У Василиска есть имя?» — с любопытством спросила она. Том хмыкнул. «Да, видимо, ее любознательность была сильнее страха. Девчонка так походила на него самого. Великий Салазар называл своего слугу Шиша в честь древнего царя змей Шишинага», — процитировал он Василиска. «Шишинага? Что-то из санскрита», — заметила Гермиона с явным интересом в голосе. Но в этот момент Василиск начал двигаться, словно морская гладь заколыхалась под ними, будто упругие волны воздуха поднимали и опускали их вверх и вниз. И Том почувствовал, как нарастает в душе упоительный восторг. Хотелось кричать, что есть мочи, петь, обнять весь мир. Вот чем сладка власть. Самим ощущением абсолютной свободы и вседозволенности, когда человек на миг затмевает Бога. Гермиона, казалось, расслабилась, только мертвой хваткой вцепилась в его руки. Получала ли она такое же наслаждение от немыслимой поездки на чудовище Хогвартса? Притягательный запах девушки лишь обострил его рвущееся чувство. Он ощущал, как кровь билась в висках, как жар охватил все его существо. Могучая сила Василиска поднимала их наверх и, наконец, Том спрыгнул со змеи, схватил Гермиону на руки и приказал Шише возвращаться обратно. Как бы она ни храбрилась, но поездка на монстре не могла оставить ее равнодушной. Это был момент ее слабости, который он не хотел упустить. Уже сегодня, сейчас она станет его. Губы Ридгла прижались к губам Гермионы. Она не оттолкнула его, даже не попыталась вырваться из объятий. «Отлично, милая». Срывая повязку с глаз, он языком разъединил ее губы. Том ожидал, что этот поцелуй будет таким же, как десятки других, что он делил с бывшими подружками. С их стороны робкий, мокрый, пассивный, но губы девушки упругой волной неожиданно ответили ему, раскрываясь шире и сильнее, вовлекая в поцелуй. Ее руки погрузились в волосы Тома. Она целовала его в ответ, с готовностью, жадно, требовательно, проникая в его рот бесстыжим языком. Словно вспышки света замелькали перед глазами парня, а тело вжалось в девушку еще сильнее, чуть ли не до боли, до немого крика восторга. Судорожным движением Том посадил ее на раковину умывальника, и Гермиона охватила ногами его бедра. Черные волны юбки поднялись наверх, и он прижался затвердевшей плотью к ее жару. Он уже не до конца осознавал, что целует ее шею, его рука ласкает ее бедро, а пальцы девушки расстегивают пуговицы на его груди. Вдруг Гермиона застыла и слегка отстранилась, и только тогда он понял, что ее отвлек звук открывшейся двери. Рука машинально потянулась к палочке, но девушка опередила его. «Тебе нравится подглядывать, Миртл?» — спросила она, непривычно громко и резко. Том обернулся и увидел испуганную грязнокровку из Хаффлпаффа. Ее губы тряслись, а нелепые очки делали ее еще более жалкой. Он хотел было уже стереть память мерзкой девчонке, посмевшей прервать такой значимый момент, но Гермиона угрожающе командным тоном продолжила. «Если кто-нибудь об этом узнает, тебе не поздоровится, Миртл. И вообще, найди себе другое место для рыданий. Все понятно?» Грязнокровка судорожно закивала. «Вон!» — приказала Гермиона, и Том не мог не восхититься, как естественно у нее получалось командовать. Когда дверь захлопнулась, он медленно, чувственно поцеловал девушку и, отстранившись, с улыбкой заметил: «Ты была великолепна, но, может быть, стоило стереть ей память и позволить ей постоянно торчать в туалете, утопая в рыданиях?» С легким возмущением возразила Гермиона: «Нетрудно догадаться, что будет, если в это время тут окажется Василиск. Дипломы, Том, дипломы. Нам надо окончить школу, а не нервировать учителей из-за смерти какой-то плаксивой дуры». «Как практично с твоей стороны», — насмешливо прокомментировал Риддл, вновь прижимаясь к девушке и захватывая ее губы в долгом поцелуе. Когда они оторвались друг от друга, он прошептал, дрожащими пальцами гладя ее волосы: «Может быть, найдем другое место?» Он чувствовал, что она хотела его, действительно хотела. Том был слегка удивлен, но в большей степени обрадован тому факту, что она досталась ему так легко, без дурацкого флирта и патетики. Вначале парень даже не надеялся, что сможет получить так много сразу, но сейчас ему совсем не хотелось анализировать, почему Гермиона с таким рвением ответила на его страсть. Девчонка принадлежала ему. Легкая морщинка пересекла ее лоб, и Гермиона встретила взгляд Риддла, огненный, полный желания. В ее темно-медовых глазах читалась озабоченность. Неужели она передумала? Он что-то сделал не так? «Послушай, Том», — сглотнув, начала она, — «скажи мне честно, ты девственник?» Такого он не ожидал. Молча уставившись на нее, он ощутил, как краска заливает его щеки. «В этом нет ничего постыдного. Просто скажи мне правду», — нежно погладив его плечо, прошептала девушка. Риддл будто потерял голос, но потом откашлялся и заставил себя холодно проговорить: «Разве это имеет значение?» Она прижалась к его губам в легком поцелуе, обеими руками лаская лицо, шелк волнистых волос. Это было очень приятно. «Но зачем она так настаивает? Просто скажи мне, ты девственник или нет? Только честно, Том». «Да, и что с того?» — хрипло отозвался он. Он чувствовал себя уязвленным. Неужели она боялась, что он окажется недостаточно умелым для нее? И какой же тогда опыт имелся у нее самой? А он-то надеялся, нет, практически был уверен, что станет у нее первым. «Я тоже», — поспешила опровергнуть его подозрения Гермиона. «И это чудесно». Она засмеялась, еще крепче обнимая парня. «Что чудесного?» Его замешательство, ее глаза блестели, как будто это она только что встретила ручного Василиска. «Мы сможем провести ритуал, Том», — срывающимся от волнения голосом сообщила она. «Это подарок судьбы». «Ритуал?» Его глаза сверкали так, словно он был готов съесть ее на месте в качестве особого деликатеса. «И Василиск не потребуется. Сейчас все расскажу», — с многозначительной улыбкой пообещала девушка. «Только пойдем отсюда быстрее. Обед уже закончился». Гермиона выскользнула из объятий Тома. Кто бы мог подумать, что ей настолько понравится целовать Вальдеморта. Лучше не сравнивать. Риддл превзошел даже Виктора. Губы Тома не принуждали, не насиловали, но тотальной вовлеченностью в процесс просто не могли не настоять на взаимности. А она, собственно, и не собиралась сопротивляться. Такому гордому человеку, как Риддл, отказывать было нельзя. Стань для него в позицию добычи, и только добычей ты и останешься, навсегда. Сейчас же зарождалось между двумя молодыми людьми куда более широкое партнерство, которое Гермиона никак не хотела разрушить своим кривлянием. В конце концов, отбросив ложное чувство вины, она призналась себе, что и сама хотела его, с того момента, как увидела его счастливую улыбку. К тому же, чем больше энергии у него будет уходить на секс, тем меньше сил останется на душегубство. И гормоны, к счастью, влияют на мозг. А ведь она и не надеялась, что он еще никогда поинтересовалась ради собственного спокойствия, смирения с неизбежным. То состояние, которое появлялось во время ритуала, должно было вызвать сильнейшие положительные эмоции и чувства свободы, несравнимые с обычным сексом. Оно могло стать одним из мощнейших ресурсных состояний один для Тома и помочь компенсации травмирующих моментов в его жизни. Девушка расправила юбку, пригладила волосы, критическим взглядом осмотрела Тома и поправила воротничок его рубашки. Он наградил ее удивленно непонимающим взглядом, но она уже направилась к двери и выглянула в коридор. Тот был пуст, и молодые люди быстро вышли из туалета. «В библиотеку?» – предложил Риддл, и Гермиона с готовностью кивнула. Покопавшись в кармане, она вытащила две шоколадные лягушки. Одну протянула своему спутнику. «Обед не заменит, но все же…» — Том хмыкнул, но взял предложенное лакомство. Они направились к лестнице, и юноша вернулся к теме. «Так что за ритуал?» — Победная улыбка тронула губы Гермионы. Еще оставалось то, чем она могла удивить его. Спасибо библиотеке благороднейшего и древнейшего семейства Блэков. Эх, знал бы Альфред, к Мерлину всех Блэков. Не поверишь, но я увидела ссылку на этот ритуал в качестве примера в книге о философском камне. И мне просто повезло, что я нашла его описание. Он позволяет обрести практически физическую неуязвимость. Риддл остановился. По глазам было видно, что он что-то пытался осмыслить. Неуязвимость? Наконец, с искренним изумлением, переходящим в шок, переспросил он. На каком уровне? На уровне регенерации клеток. Перестроится энергетическая матрица. И на нас все будет заживать, как на оборотне, оживленно пояснила Гермиона. То есть порезы даже от сектум симпры, видимо, не оставит шрамов. Она осеклась, встретив его пронзительный взгляд, и была готова стукнуть себя по лбу. «Не увлекайся, Гермиона. Еще одно новое для этого времени заклинание». Он молча откусил шоколад и пошел дальше. Потрясение все еще читалось на его красивом лице вперемешку с неверием, подозрительностью, надеждой. Следовательно, некое омоложение организма также обеспечено, как ни в чем не бывало, продолжила девушка, хотя руки ее слегка дрожали. С алхимией ритуал коррелирует тем, что вовлекает две противоположные энергии, которые генерируют третью. Мужское, женское, единое. Тезис, антитезис, синтез. Рождение, смерть, возрождение в новом качестве. Неудивительно, что это магия сексуального характера, ведь только с помощью соединения мужчины и женщины зарождается новая жизнь. Причем интересно, что магловские ученые видят возможности омоложения тела за счет использования стволовых клеток, которые преобладают у зародыша и практически отсутствуют у взрослого организма. Риддл издал неопределенный возглас и, кажется, поперхнулся шоколадом. Девушка почувствовала, как багровеет ее лицо. Вот когда подводит то, что она всегда выдает знания по максимуму. «Профессор Снейп, почему вы до сих пор не научили меня вовремя затыкать рот?» Сделав глубокий вдох, Гермиона успокоила собственное волнение. Риддл откашлялся. «Твоя широта охвата материала просто поражает», — слегка язвительно прокомментировал он. Гермиона напоказ равнодушно пожала плечами. «У меня были хорошие учителя. Маглолюбы», — уточнил он, его глаза нехорошо сверкнули. «Практики», — скривилась Гермиона, начав подниматься по лестнице. «А библиотека одного из них так просто напичкана книгами по черной магии. Уж не там ли ты раздобыла описание ритуала?» — слегка насмешливо предположил он. «Точно», — подтвердила девушка. «Сейчас придем, и сам полюбуешься, что это за шедевр». Доев лягушку, парень кивнул и, не сводя с нее внимательного взгляда, заметил. «Странно, почему столь полезный ритуал фактически неизвестен?» «Я сама была удивлена», — согласилась она. «Скорее всего, потому что он крайне сложный в техническом отношении. Обычно ко времени, когда волшебники достигают подобной силы, мало кто остается девственником. К тому же, требуется высокое умение обоих партнеров, иначе последствия могут быть катастрофическими. Только особо выдающимся магам под силу совершить подобную трансформацию». Видя, как заблестели зелено-синие глаза, Гермиона хмыкнула про себя. «О, а мы падки на лесть. Причем, судя по тому, с какой легкостью рассказывается о ритуале, будто о само собой разумеющемся и известном», — добавила девушка, внутренне улыбаясь. «Раньше с девственностью все-таки расставались позже. Молодые люди как раз вошли в коридор пятого этажа, и Риддл почти что неожиданно для Гермионы прижал ее к стене. «Значит, ты чувствуешь себя особенной?» – прошептал он, прожигая ее взглядом. «Конечно», – искренне заявила девушка. «Покажите в Хогвартсе хотя бы еще одного студента-путешественника во времени». Она не просто чувствовала себя, она была особенной. Ее полный собственного достоинства тон, видимо, впечатлил Риддла. Он улыбнулся одной из своих самых очаровательных улыбок, и прежде, чем склониться к ее губам в сладком поцелуе, заявил: «И это совершенно справедливо». Страстно целуя его в ответ, девушка знала, что и для него она стала особенной. По крайней мере, в том смысле, в каком выделял людей из фона закоренелый эгоист. «Но ничего, скоро добавим еще порошка сновидений, а к нему вновь шоколадку с успокаивающей микстурой. Ты должен остаться человеком, милый. К троллям Харкруксы, даешь философский камень». В отдалении послышались голоса, и Том с неохотой отпрянул от девушки. В какой-то момент парню даже показалось, что ему наплевать, увидит ли кто-то его обжимающимся у стены с новенькой или не увидит. В конце концов, Пусть знают, что лучшая ученица Хогвартса принадлежит ему. Но с другой стороны, не дай Салазар заронить мысли, что он сам кому-то принадлежит. Гермиона наградила его понимающей усмешкой и зашагала в сторону библиотеки. Том, помедлив, последовал за ней. Почему в ее глазах не было ни капли осуждения? Обычно все девчонки при проявлении его нежелания демонстрировать близкие отношения на людях, строили обиженные гримасы и требовали признания в любви. От этого Том просто зверел. Кто он для них? Очередное бриллиантовое украшение, и он едва сдерживался, чтобы не показать им свою кровавую оправу. Молодые люди дошли до библиотеки и уселись в самом дальнем углу. Гермиона увеличила книгу и, раскрыв ее на нужном месте, протянула Редблу. Пожелтевшие страницы излучали древность, мощь какую-то присущую только старым изданиям ауру спокойствия. Как будто они знали то, что уже давным-давно было неведомо другим. «Магическое пособие на всю жизнь», — прочитал название Том. «Был Фарбейн. Так он даже не был темным магом. Тебя это удивляет?» — слегка язвительно поинтересовалась Гермиона. Он перевел взгляд на девушку, нахмурился. «Она что, смеется над ним?» «Да», — холодно отозвался он и вновь посмотрел в книгу, открыв оглавление. Зато теперь стало ясно, почему сей ритуал был неизвестен. Светлые, как всегда, решили скрыть свои ценности от греха подальше, то есть подальше от таких, как он, и напрасно. «Видимо, тебе просто не попадались стоящие издания из хорошей библиотеки», уже серьезно отметила девушка. «Хотя ритуалы и заклинания, которые описаны здесь, и светлыми полностью назвать нельзя. Вот, например», она ткнула пальцем в одну из строчек оглавления, «Как украсть, не крадя, ритуал по привлечению благосостояния». Том открыл указанную страницу и бегло пробежал по ней глазами. «Хм, для тех, у кого времени немерено», — с неодобрением прокомментировал он. «Если это и не светлая магия, то уж точно и не темная. Возможно, различий куда меньше, чем кажется», — вдруг обронила Гермиона. «Дело лишь в мотивации и намерениях. Искусство парировать, например, по своей сути нейтрально, но его можно использовать как во вред, так и во благо другим. То же самое с большинством зелий и заклинаний». Том окинул ее пронзительным взглядом. Он был с ней полностью согласен. Более того, был уверен, что и мотивации светлых и темных во многом похожи. Все хотят обладать силой и преимуществом, только каждый понимает это по-своему. Но почему девчонка задумывалась над этим вопросом? Неужели она нашла нечто привлекательное по обе стороны границы? Очень может быть. Есть, конечно, еще отличия в способах получения энергии, размышляюще добавила она. Темная магия чаще всего основывается или на собственных негативных чувствах, или на сильных чужих. А что может быть сильнее боли и страдания? Светлая же, на эмоциях позитивных, любви и радости, как своей, так и чужой. Возможно, потому она менее популярна среди сильных магов, ведь страданий куда больше в этом мире и их куда легче испытать. Салазар, вот это да. С одной стороны, ее замечание было вполне справедливо, но с другой, отдавать себе в этом отчет и в то же время так спокойно рассуждать на подобную тему. Она понимает, что сказала. Сильный маг, в большинстве случаев, темный маг, конечно, понимает. Вероятно, прошлое Гермионы было причиной ее образа мысли и, надо признать, совсем не детских взглядов на жизнь. С какими страданиями она столкнулась, сколько боли перенесла, и кто посмел причинить ей эту боль. Риддл предпочел промолчать, лишь его пальцы почти неосознанно для него самого накрыли ее ладонь. Она повернула голову, и их глаза встретились, словно лед и пламень. Но история также свидетельствует о том, что знаменитые светлые маги ничуть не уступали темным. Вот только любить беспричинно не каждому по зубам, вернее, по сердцу, не отводя взгляда, вдруг продолжила она, все глубже утопая в теплом, темном янтаре ее глаз, Том не мог понять, что это было. Насмешка с ее стороны, разве это не оправдано? Будничным тоном отозвался он, убирая свою ладонь с ее. Она смотрела в упор, а тут уже встает вопрос о цели и выгоде. Очень часто негативные эмоции просто невыгодны, себе дороже. А любовь спасла моего лучшего друга от неминуемой смерти. И это факт. Том почувствовал, как его рот открылся, чтобы выдать что-нибудь язвительное. Но он сдержался и вместо этого проникновенно сказал, чудеса случаются и в волшебном мире, но люди сами виноваты в нынешнем положении вещей, потому что страх влияет на них куда сильнее, чем любовь. И это тоже факт. Глаза Гермионы полыхнули, ресницы дрогнули. Но это не значит, что сила любви уступает силе страха, с убежденностью заявила она, хотя она и требует куда большей смелости и отваги. «У каждой стороны есть и слабость, и сила», – спокойно ответил он. «Но как ты сама сказала, вопрос только в выгоде, которую можно получить. Если страх на людей влияет сильнее, темная магия просто удобнее. Но дело еще и в конечной цели», – прибавила девушка. «Иногда промежуточные средства могут сбить с курса настолько сильно, что она окажется недостижимой. Это уже вопрос стратегии», – заметил он. «И опять же, насколько глобальны бывают так называемые конечные цели? Я всегда думала, что для любого живого существа конечная цель – это счастье». Ее губы скривились в подобии улыбки. «И какой из этого следует вывод?» Пожав плечами, поинтересовался он. «Элементарный, Том. Глупо ограничивать себя только чем-то одним, исходя из предубеждений. Нужно осознать и то, и другое. Не обязательно в полной мере испытать на себе, но, главное, проникнуть в глубинную сущность. И только тогда можно сделать осознанный выбор, адекватно оценить силу обоих путей магии. В конце концов, понять своего врага и осознать собственную уязвимую точку. Например, как можно рассуждать о слабости любви, если сам никогда не любил?» Ридду вскинул брови, и они некоторое время молча смотрели друг другу в глаза. Потом он улыбнулся. Он был частично прав по поводу ее предпочтений, но изучите то, и другое — вот это замашки. Когда маг становился на какой-то путь, тот засасывал его, поскольку, чтобы осознать путь в полной мере, надо было стать его адептом. И только величайшие маги могли с легкостью входить и выходить из некой системы ценностей, определяющей путь, и менять эти системы, как перчатки. Таких и не было в современном мире. Неужели она имела в виду это? Великий Слизерин, с девочкой не соскучишься. Как красиво она рассуждала, и даже логично. Том всегда ценил эстетику, в особенности, эстетику мысли. Даже если вывод получался таким, на первый взгляд, неочевидным. А ее подход к потере невинности прямо-таки умилял. Более того, вызывал уважение. Видимо, это была еще одна причина, почему она нашла его и выделила среди всех. И все же было интересно, она считала привлекательным именно его или просто отыскала самого сильного мага-девственника. Хотя какая разница? Прекрасно. «Давай как раз этим и займемся», – юноша перевел взгляд на книгу и вновь раскрыл ее на странице с описанием ритуала. Гермиона последовала его примеру, заметив: «Нумерологические расчеты я сделаю сама, а ты подумай о зельях. Вот, смотри», – пальцы девушки забегали по странице, – «их два, самое трудное, второе». «Ну и состав», – заметил Ридл, покачав головой. «Где мы возьмем все это? Даже набег на запасы Слакхарна не поможет найти кровь Рима». Она посмотрела на него, как на идиота. Том нахмурился. Он не знал, как реагировать, если она скажет, что привезла все ингредиенты с собой. Как где? Конечно же, в лютном переулке, само собой разумеющимся тоном заявила девушка. Все равно до овуляции еще целая неделя. Парень почувствовал, как замерло его дыхание, а кровь мгновенно прилила к щекам. «Прошу прощения», — сглотнув, проговорил он. Гермиона покачала головой и подвинула книгу ближе к нему. «Прочитай внимательно весь текст. Два — ресурсное состояние, неврологическое и физическое состояние человека в целом, когда он чувствует себя обладающим ресурсами, например, для решения той или иной задачи, преодоления трудностей и т.д. Человек в таком состоянии владеет выбором из нескольких различных реакций и потому действует эффективно». Глава 8. Детские игры. Надо же, темный лорд, а так смущается. Кто ж виноват, что ритуал нужно было проводить во время определенной фазы женского цикла, причем, на растущей луне? К счастью, до полнолуния оставалось около 10 дней. Гермиона наблюдала за парнем, который с интересом читал описание того гениального сумасшествия, что им предстояло пройти. Если бы знали Гарри и Рон, чем она собирается заняться, да еще с Волдемортом. Но этот ритуал давал ей прекрасную возможность как сблизиться с Томом, так и поспособствовать приобретению им позитивного опыта в очередной момент импринтной уязвимости 1, не говоря уже про выгоду от результатов. Щеки Ридла то заливались краской, то становились еще бледнее, чем обычно. В конце концов, Гермиона поняла, что он, похоже, явственно представил себе, как все это будет происходить. Опустив глаза, она почувствовала, что тоже краснеет. Мерлин, опять гормоны жизнь портит, даже у умных людей, даже у злодеев. Что ж, я думаю, мы в силах сделать это, наконец, пробормотал Риддл, не отрывая глаз от страницы. «Одолжишь мне книгу на неделю?» «Конечно, уверена, найдешь кое-что любопытное для себя», кивнула Гермиона и почувствовала, как к ее плечу прикоснулась рука Тома, разворачивая девушку лицом к нему. На этот раз его губы казались не настойчивыми, обволакивающими. Поцелуй был мягкий, нежный, но он разжег в ней желание получить больше, еще. Гермиона почувствовала, как его язык проник вовнутрь и заиграл с ее языком в упоительном танце. Руки Тома блуждали по спине и шее девушки, а она погрузила пальцы в его чудесные волосы. В какой-то момент парень потянул ее к себе и усадил на колени. Присутствовало в этом что-то одновременно и упоительное, и захватывающее дыхание, и отвратительное до гротеска. Именно так бывает сладок самый потаенный, самый запретный плод. Сидеть на коленях у будущего убийцы, величайшего темного мага и чувствовать бедром его эрекцию, наверное, именно это ощущение походило на то, что испытал Том, найдя Василиска. Это было ощущение власти. Тот самый маг, что покорил смерть, теперь находился в зависимости от ее рук, губ, прикосновений. Его наслаждение принадлежало ей. Одного этого было вполне достаточно, чтобы закружилась голова. И в то же время Гермиона осознала, что не меньшее удовольствие доставляет способность контролировать себя, не потерять здравомыслие, поддаться соблазну, утонуть в эйфории ровно настолько, насколько требуется. Своего рода контролируемое сумасшествие. Вся ее затея с психотерапией для темного лорда являлась контролируемым безумием. Гермиона еще сильнее прижалась к тому, хотя, казалось, сильнее было некуда. Давление бедер, ласкающие руки, страстность его губ вызывали в девушке сладко-жгучую истому. Но помимо удовольствия тела присутствовало во всем этом какое-то удивительное чувство, которое рождалось в глубинах ее души. Легкость, парение и радость, непосредственная, чуть ли не детская. Именно так впервые в жизни смотришь на южное звездное небо, на ледяные макушки гор в свете заходящего солнца, на темно-синюю бездну океана. Поцелуй заглушил стон Тома, и она сама чуть не застонала в ответ. Но тут совсем другой звук вмешался в неожиданную гармонию. «КХМ! КХМ!» Гермиона повернула голову. Облик девушки, смотрящий на них с откровенным неодобрением, показался ей смутно знакомым. Затянутые в тугой пучок темные волосы, строго поджатые губы, значок старосты. «Ты что-то хотела, МакГонагалл?» Ангельско вежливым тоном осведомился Том. Если бы Гермиона не была так поражена юному, красивому виду ее бывшей будущей деканши, она бы, наверняка, прыснула. «Мда, этот парень, потрясающий актер, Риддл!» Едва сдерживая возмущение, процедила Гриффиндорка. «Ты староста Слизерина. Какой пример ты подаешь остальным? Это просто случайность, Минерва. Признайся честно, ты бы предпочла увидеть парней со своего факультета в обнимку с девушками или подкарауливающими других учеников и нападающими целой бандой на одного?» С практически неуловимой насмешкой отозвался Том. «В библиотеку ходит, чтобы заниматься школьной программой, а не развратом», — гневно отпарировала она. Гермиона решила вмешаться. В конце концов, это была ее декан и директриса, член Ордена Феникса обоих составов. Вот с кем она могла действительно подружиться. Наверное, но нельзя. Чем дальше от будущих знакомых, тем лучше. «Минерва, уверяю тебя, мы занимались», — мягко заявила Гермиона, указывая на раскрытую книгу. «Это был лишь минутный порыв. Каждый может поддаться чувствам. И мы уже уходим». МакГонагалл строгим взглядом окинула девушку с ног до головы, когда та встала с колен Риддла. Черты старосты слегка смягчились. «КХМ, мисс Гермиона Гаррисвилл, надеюсь на ваше благоразумие, Гермиона», — с холодной вежливостью проговорила МакГонагалл. И глядя, как Том поднялся вслед за девушкой и положил руку на ее талию, прибавила: «Если уж Риддл совсем потерял голову». С этими словами она развернулась и быстро скрылась за стеллажами книг. «Твой ответ звучал истинно по-гриффиндорски», — с усмешкой заметил Том. «Хорошо, что это была она, а не другие гриффиндорцы», — покачала головой девушка. «Или еще того хуже, твой фан-клуб. Мне, знаешь ли, все-таки дороги мои духи». Риддл улыбнулся обворожительно, лучезарно, с зелено-синими искрами в темных глазах. «Гриффиндорцы, фан-клуб, в библиотеке по воскресеньям?» Гермиона неодобрительно хмыкнула. «Все равно нам надо быть осторожней». «Я знаю», — согласился Риддл. К его улыбке прибавилась ирония. «Просто это был, как ты там сказала по-гриффиндорски, минутный порыв». Она засмеялась, но быстро вновь стала серьезной. «Идем, Том». «Думаю, наше с тобой соглашение вступило в силу». Он молча кивнул и, наградив ее долгим взглядом, сделал приглашающий жест рукой. В гостиную Ридл вошел в одиночестве. Гермиона распрощалась с ним где-то в районе третьего этажа, и его это вполне устроило. Он и так слишком много времени провел в компании, хотя, к собственному удивлению, не особо-то ей возражал. Обычно Том ценил одиночество, поскольку именно в эти моменты он мог спокойно предаваться раздумьям, не отвлекаясь на комментарии тупиц. Парень присел на диван и, удобно устроившись в его расслабляющей мягкости, на минуту закрыл глаза. Все произошедшее походило на сон, волнующий и острый, словно летний мед, словно майская гроза над головой. Чем отличался сон от реальности, где заканчивалось одно, а начиналось другое? Вдруг он все еще спал, а те странные пренатальные переживания были сном во сне, поскольку все происходящее по своей невозможности мало чем отличалось от его регулярных в последнее время ночных реминисценций. Рядом с Томом на диван что-то шлепнулось. Парень лениво открыл глаза. На поверку это что-то оказалось Эйвери. «Том, пойдем, мне надо что-то тебе показать», — с загадочным видом заявил тот. Слишком довольная мордаха приятеля Ридблу совсем не понравилась. Но что ему показалось еще более подозрительным, это то, что он не имел ни малейшего представления о предмете разговора. Обычно Том всегда был в курсе происходящего, а если не знал точно, по крайней мере, подозревал. Мда, стоило всего пару дней загулять с девушкой. Надеюсь, это что-то того стоит. Я собирался читать, вставая, слегка раздраженно буркнул он. «О, ты не пожалеешь», — с плохо скрываемой насмешкой протянула Эйвери. Том молча кивнул и направился в спальную комнату. Приятель последовал за ним и, войдя вовнутрь, плотно закрыл за собой дверь. «Смотри, это нашла Бринвин на кровати одной особой», — показала Лукреции. «Та позаимствовала и отдала Розье, а Розье передал мне». Парень вытащил из кармана какую-то белую тряпочку. «Догадаешься, кто хозяйка?» Сотня мыслей пробежала в голове Тома, одна невероятнее другой. То, что речь шла о Гермионе, было очевидно. Но при чем тут этот странный кусок материи? С Бринвин не так все ясно. Но вот не думал, что у благороднейшего и древнейшего семейства Блэков в моде воровать чужие вещи. Зачем Лукреции понадобилось красть эту тряпку у Гаррисвилл? Вскинув бровь, ледяным тоном поинтересовался он. У Гаррисвилл. Но не тряпку, иронично скривился Ивери и растянул на руках это нечто, которое далеко не сразу идентифицировалось как нижнее белье. «Мы подумали, что это будет для тебя приятным сувениром». Ощущая, как внутри взрывается огненный фейерверк гнева, Том молча смотрел на кружевные трусики, которые представляли собой небольшой треугольник ткани и несколько тонких тесемок. «Ну, все, друг, ты нарвался. Интересная материя и фасон, не правда ли?» В том же тоне продолжала Эйвери, не заметив, какой яростью полыхнули потемневшие глаза приятеля. «Представь, что это надето у нее под юбкой и врезается в попку. Салазар, хочу в Америку». Резким движением Ридл вырвал трусики. «А не лезть не в свое дело ты не хочешь?» — сквозь зубы прорычал он, выхватывая палочку. Ирония еще не сошла с губ Эйвери, как Том взмахнул рукой в элегантном движении. «Обливиате». И оставив приятеля недоуменно хлопать глазами и хмуриться в попытках что-то вспомнить, Ридл стремительно вышел из комнаты. «Идиоты. Детский сад. Салазар, объясни, как с такими умственно отсталыми помощниками он сможет добиться хотя бы чего-то значительного?» Том нашел свою первую жертву в школьном дворе, где Розье стоял у фонтана и увлеченно, смачно целовался. Презрительно глядя, как руки семикурсника игриво шарили по заду девушки, парень громко покашлял. Девчонка пугливо обернулась. Кажется, она была с шестого курса Равенкла. Руки юноши стремительно покинули ее мягкое место, как только до него дошло, кто именно прервал их пикантное времяпрепровождение. Ридл поманил его рукой, и Розье, что-то шепнув на ухо девушке, быстро от нее отстранился. Та наградила Тома, он мог поклясться, вовсе не гневным взглядом и, вертя облапанной попкой, медленно скрылась за углом. Как же он презирал этот девчачий взгляд, щенячий восторг и алчность, заигрывание и предложение себя, как будто ему были нужны эти малолетние шлюхи. Розье спешно подошел к Ридблу с вопрошающе ожидающим выражением лица. Его глазки мельтешили, словно он что-то пытался сопоставить. Несмотря на 2 года разницы в возрасте, молодые люди были примерно одного роста, и Том прекрасно понимал, кто из них более значимая фигура. Выдержав паузу, Том ровным голосом спросил: «Тебе знакомо это?» И он продемонстрировал белый кусочек ткани, помахав трусиками прямо перед лицом покрасневшего парня. «Да, что-то не так, Том». Риддл улыбнулся своей самой холодной, самой угрожающей улыбкой. «Помнишь, чему я вас учил на последних занятиях?» Вкратчиво осведомился он. «Конечно, помню», нахмурился Розье. «Умница. Так вот и попрактикуешься в заклинании забвения», глядя в расширившиеся глаза приятеля, приказал Том. «На всех, кто имеет хотя бы какое-то представление об этом предмете». «Но, Лукреция обещала никому не говорить», пробормотал Розье. «Тебе не о чем беспокоиться». «Да, как бы не так», не сказала она. «В этом случае твоя задача сведется к самой Лукреции», теперь Риддл уже угрожал, зло, хищно, в полном ощущении собственной силы. «Если ты не хочешь, чтобы потренировался я и Нина Блэк», Розье отвел глаза, и Том заметил, с какой неохотой он подчиняется приказу. «Лукреция, дескать, его хорошая подруга, и напрасно, ох, как напрасно». «Я тебя понял, Том», тихо сказал парень. «Что-то еще?» Риддл отрицательно покачал головой, и тот побрел в сторону входа. «И, Розье», семикурсник обернулся, «перед тем, как сотрешь память Лукреции, передай ей от меня, что ее намерения не достигли своей цели». Парень кивнул и исчез за углом. «Какие все-таки настойчивые эти Блэки, и как они упорно кучкуются друг с другом. Чем еще они постараются опозорить в его глазах Гермиону, вызвать подозрение и неодобрение? Но если бы не дура Бринвин, Том подкараулил ее перед ужином в темном участке коридора, ведущего из гостиной, зажав рукой рот, резко потащил девушку за колонну, и прижимая ее к стене своим телом, быстро прошептал: «Силенция». В глазах Флинтон с отвращением прочитал панический ужас одновременно с каким-то хищным восторгом, уродующим черты ее и так ничем не примечательного лица. Он с яростью приставил палочку к немому горлу, и Бринвин была вынуждена приподнять подбородок, спасаясь от боли. Том чувствовал, что если эта сучка опустит глаза и посмотрит на него еще раз таким взглядом, он забудет все правила и пошлет ей Аваду Кедавру из ее собственной палочки. Пусть потом говорят, что она сдохла, покончив с собой из-за неразделенной любви к нему. Но девушка даже и не думала шевелиться, откровенно дрожа и сильно вжимаясь в стену в попытках отстраниться от объекта своих воздыханий. «Внимательно слушай меня. Повторять я не буду», — яростно прошипел Том. «Если еще раз твои чрезмерно любопытные ручки прикоснутся к вещам Гаррисвилл Лили, ты как-то причинишь ей вред, тебя сожрут змеи, которым я с удовольствием скормлю такую подлую дрянь. Все понятно?» Бринвин судорожно закивала, и Том хрипло, угрожающе прибавил: «А если ты хоть кому-то расскажешь о нашей беседе, смерть тебе покажется желанной целью. Обещаю тебе». «Поняла?» Девушка продолжала кивать, ее сотрясали бесшумные рыдания. Красивые черты юноши скривились в презрении. Он смотрел на потомственную аристократку с брезгливостью, словно на вшивую, грязную попрошайку. «Фурункулос». Парень намеревался потренироваться на мерзкой замухрышке в техниках модификации памяти, чтобы ей неповадно было переходить дорожку кому бы то ни было, кроме гриффиндорцев, и она ни в чем не обвиняла его. Но сейчас был неподходящий момент. Он это сделает чуть позже, через несколько дней. И даже не подумав снимать с Бринвин заклятие неслышимости, и едва взглянув на уродливые нарывы, покрывшие ее лицо, Том Риддл вышел из-за колонны и быстрым шагом продолжил свой путь. Том, почему ей не верилось, что волшебная круговерть в ее душе вызвана им, будущим красноглазым монстром, убийцей? Его упоительные ласки, его мягкие губы, взгляд, который уносил в обморочную бездну, будто что-то рушилось, рвалась какая-то завеса на его душе, когда он целовал ее. Его волнистые волосы, юношески трепетное тело, ангельское лицо словно неосознанно стремились к недополученной в детстве нежности. Так хотелось прижать его крепко-крепко, защитить от злого, слепого мира, от жестокой судьбы, от самого себя. Но хотел ли этого он сам? Разумеется, нет. Если только там, в той острозвонкой бездне небес, куда они попадали через портал страсти. Риддл вошел в большой зал, когда Гермиона допивала последние капли сока и уже собиралась уходить. Улыбнулась ему едва заметно и на этот раз искренне. Том ответил кивком, но его лицо оставалось напряженным, даже мрачным. Он был другим, когда они расставались несколько часов назад. Что могло испортить его настроение? Какие он решал вопросы, проложившие морщинки между его бровей? Воистину, загадочный Риддл. А Мерлин, что с ней будет, если он пойдет по старому пути, ведущему в тупик, убивающему веру? Покинув большой зал, Гермиона прямиком направилась в спальню, но погрузиться в завораживающие воспоминания ей не дали. Девушка не сразу поняла, почему худенькая фигура Бринвин, сидящая на кровати и легонько раскачивающаяся из стороны в сторону, показалась ей такой неестественной. Лишь увидев обезображенное лицо, от которого Флинт на миг отняла ладони, она осознала, что однокурсница стала жертвой проклятия. «Бринвин, кто это сделал?» Гермиона бросилась к несчастной девушке, но та посмотрела в ответ с таким ужасом, будто на ее месте материализовался кровавый барон. Рот Бринвин открылся, словно она кричала, но ни один звук не нарушил тяжелую тишину. Глаза Гермионы расширились в понимании, она выхватила палочку, и через несколько мгновений крик слизеринки могли услышать чуть ли не в башне Гриффиндора. «Кто это сделал?» Заботливо кладя руку на плечо, повторила Гермиона. «Уйди от меня!» С ненавистью рявкнула Флинт, отталкивая ее со всей силой. В этот момент в комнату ворвались Финелла и Роуз. В ужасе уставились на обезображенную подругу и на Гермиону, застывшую у противоположной кровати с палочкой в руке. «Бринвин, что случилось?» – заорала Хиггс, кидаясь к девушке. На ней было заклятие неслышимости, все еще находясь в легком шоке, пояснила Гермиона. «Я его сняла. Происходящее ей не нравилось. Почему Бринвин натолкнула ее?» Но вовсе не возражала против заботливого кудахтанья Финеллы. Роуз Яксли хмурилась, ее серые глаза недобро сверкали. «Кто это сделал?» Потребовала она ответ. «Не твое дело», зашипела на нее Бринвин. «Что случилось с этой тихой девочкой? Проявились качества истинной слизеринки? Кому же, во имя Мерлина, понадобилось причинять вред ребенку? Ее надо отвезти в больничное крыло», подавляя растерянность в голосе, заметила Гермиона. «Да, Бринвин, она права. Потом все расскажешь, если захочешь», согласилась Хиггс и потянула подругу с кровати. Поддерживаемая Финеллой, та поднялась и на полпути к двери обернулась к Гермионе. «Держись от меня подальше вместе со своим-своим», голос девушки сорвался, и, всхлипнув, она скрылась за дверью. Кровь отхлынула от лица Гермионы. Невидяще смотря вслед однокурснице, она чувствовала, как прерывисто бьется сердце. «Том, что ты опять натворил, Том? Ты в курсе происходящего?» Вкрадчивый голос Яксли вывел ее из оцепенения. Гермиона повернула голову и встретила пронзительный взгляд глубоко посаженных серых глаз. «Настолько же, насколько и ты», покачав головой, отозвалась она. «Я была с Ридглом, потом вернулась в библиотеку, а после ужина, сразу сюда». Бринвин не было в большом зале, а Ридгл почти опоздал, вскинув бровь, заметила Роуз. Стараясь не выдать своего рвущегося волнения, Гермиона равнодушно пожала плечами. «Многих не было на ужине». Яксли хмыкнула в своей привычной уже ехидной манере и заявила: «Расслабься, о делах Ридгла лучше не говорить, себе дороже», и она кивнула на дверь, как бы напоминая о Бринвин. «Не знаю уж, как могла такая тихоня пересечь дорожку Ридглу, но это не объясняет, почему она и меня подгребла под те же грабли», с невеселой усмешкой отозвалась Гермиона. «Не считает же Бринвин нас парой?» Роуз рассмеялась. Порывшись в тумбочке, она достала коробку конфет и пригласила однокурсницу присесть на кровать. «Ты первая, кто ходил с ним на свидание дважды», разворачивая цветную обертку, с легким сарказмом сказала она. Гермиона застонала, но вкус карамели во рту вдруг напомнил его поцелуй. «Такой сладкий, такой вредный для здоровья». «Ага, краснеешь», с добрым злорадством отметила Роуз, и девушка фыркнула в ответ. «Мы были в библиотеке, а не на свидании», ровно возразила она, поправляя черный подол юбки. «Почему она оделась сегодня так торжественно мрачно? Только ли из-за того, чтобы не запачкать светлую одежду в сырых закоулках тайной комнаты? Ну, а где ж еще может быть свидание двух заучек?» С показной серьезностью заявила Роуз, и обе, не выдержав, рассмеялись. «Ладно, тебя переубедит лишь время», наконец, сдалась Гермиона и поднялась на ноги. «Пойду-ка я в душ и почитаю перед сном. Общение с Ридглом — это постоянный тест на сообразительность. И тебе это нравится?» — покивала проницательная слизеринка. «Ему, видимо, тоже». Гермиона покачала головой и, не желая больше продолжать разговор на столь зыбкую тему, направилась в ванную. А Яксли, естественно, побежала смаковать сплетни. «Мерлин, что же такого непростительного натворила Флинт? Один импринт – это значительное событие, последовательность, программа действий, из которого сформировалось убеждение или ряд убеждений. Импринты могут быть важным позитивным опытом, который приводит к полезным убеждениям, или могут травмировать, быть проблематичным опытом, который приводит к ограничивающим убеждениям. В генетически определенные моменты импринтной уязвимости мозг обязан принимать эти более или менее жестко заданные программы. Глава 9. Бремя ответственности. Ридбл долго не мог уснуть. Его мысли постоянно возвращались к умной, но странной слизеринке, с которой его связало неожиданно так много. Она была тем подарком судьбы, что он намеревался использовать по полной программе. Салазар, наверное, бог все же не просто так придумал женщин. Гермиона держалась с ним спокойно, по-дружески, но в общении с приятелями его никогда не захватывало подобное острейшее ощущение собственной значимости, тотальной избранности. Как будто на всем белом свете есть только ты, и ты один. Когда мужчина признает власть другого мужчины, он вручает последнему лишь свою вассальскую преданность, становясь его слугой. Но когда это делает женщина, она отдается всем существом, становясь просто его. И совершенно не важно, что Гермиона носит под юбкой экзотичный кусок кружавчиков, который он, несомненно, вернет. Чуть позже, совсем скоро он увидит это на ней, и просто ее, без этого, и никакой Блэк ему не помешает. Мерлин, тебя побери, Альфред, куда ты лезешь? Ридбл не сомневался, что именно однокурсник стоял за всеми этими глупыми, провокационными выходками сестренок Блэк. Даром, что Вальбурга с Лукрецией были на 2 года старше. Хорошо, что хватило ума не вовлекать малолеток Ориона и Сигнуса. Но почему именно сейчас? Альфред и раньше не одобрял его идеи, своим упорством чуть было не заронив сомнения в некоторые умы по поводу вальпургиевых рыцарей, но никогда не вступал в открытое противостояние. Неужели он что-то свое разглядел в Гермионе, или, не дай Салазар, подслушал разговор на берегу? Хуже всего было то, и Альфард это прекрасно понимал, что докатись разборки до прямой конфронтации, все легко списывалось на невинный розыгрыш, на одну из тех дурацких шуток, клоунских выходок, до которых Блэк был так горазд. А, может, все это и было просто тупой, идиотской шуткой? Как бы то ни было, Том не собирался предпринимать активных действий. Хватит с Блэка амнезии Лукреции. Пусть задумается, если дорожит своими собственными воспоминаниями. А за это время уже произойдет то немыслимое событие, о котором он днем раньше даже не мог и подумать. За их с Гермионой страстью друг к другу стояло что-то животное, но в то же время глубоко правильное, доведенное до эстетства золотого сечения, до совершенства. Запах девушки, вкус ее бесстыдных губ из глубин подсознания высвобождал вечные инстинкты жизни. Осознание расширялось до бескрайних высот ясного, безоблачного неба. И казалось, одного лишь глотка не доставало, чтобы понять что-то архиважное, приобщиться к главной тайне бытия. Поскорее бы все случилось. Непривычная одержимость пройдет, он успокоится и займется делами поважнее. И сны. Том заснул незаметно для себя, следуя за все более и более расплывающейся дымкой мыслей и образов. Он словно качался на волнах. «Я люблю тебя, милый, ты нужен мне». Голос матери лился мягко, успокаивал, обволакивал, укутывал теплом. Тело и сознание пребывали в бесконечной неге, райском блаженстве. Это чувство все длилось и длилось, без конца и без края, и даже начало казаться вечностью. И тут мир словно перевернулся. Все сотрясалось вокруг, клокотало кошмарными конвульсиями, живым воплощением инфернального ужаса. Безысходность. Так хочется жить. Как вернуть потерянный рай? Мама, я здесь, милый. Потерпи. Все временно, все закончится. Нужно только подождать. Доверься мне и самому себе, мой храбрый мальчик. Любое горение вечно. Слова матери, тот светлый поток чувств, что они несли, помогли ему постепенно расслабиться и без дрожи ожидать своей участи. Больше всего пугала именно неизвестность. Даже с самым страшным кошмаром можно было справиться, если иметь представление о его истоках и природе. Но слова и чувства матери являлись для ребенка фактически тем же генератором покоя, что и знание. И ад, действительно, кончился. Но вовсе не возвращением в покой и защищенность. Кто выдумал дуализм, тот был прав, но в то же время как жестоко ошибался. За рай нужно было бороться. Он чувствовал, как мощная волна несет его куда-то вовне, от маминой защищенности, от привычного тепла. Было тесно, узко, активно, а в конце, вновь неопределенность. «Мой милый, уже совсем недолго. Не сдавайся, мы справимся вместе. Я буду любить тебя, где бы ты ни был, родной. Ты скоро обретешь новый мир, неизведанный и прекрасный». Он был не один в мучительной борьбе, и вдруг границы континуума расширились в немыслимую бесконечность. Острое чувство пространства, ослепительный свет, мир огромен. Он ощутил нежные руки, тепло, что-то очень приятное на губах. Защищенность и покой, бояться нечего, весь мир открыт для тебя, Том. Все дороги тебе по силам, нужно только принять свободу. Гермиона долго не могла прийти в себя после памятного сна Тома Риддла. На другой день она вновь подкинула ему порошок сновидений, но мелкие кошмарики из приютской жизни последующих ночей не могли затмить в ее голове ошеломительную сцену родов. Появление на свет живого существа, по совместительству, душегуба. Ее саму чуть не скрутила страшная боль. Еще бы, веселая роль его мамочки. Но что это было? Запоздало проснувшийся талант к эмпатии. Ощущение мерпы. Да, она могла поздравить себя. Теперь парень получил позитивный опыт по всем четырем пренатальным матрицам. По всем стадиям родового процесса, который потом копировался в поведении человека в аналогичных ситуациях, в его восприятии мира. Теперь у Риддла частично отсутствовало негативное импринтирование 1, что не могло не повлиять коренным образом на его мироощущение. А логика впоследствии должна была ему объяснить, почему он чувствовал именно так. Сам человек мог убедить себя куда лучше всех окружающих вместе взятых. Но как бы то ни было, после выхода из сновидения парня Гермиона почувствовала острые рвотные позывы. Ринувшись в туалет, она едва успела наклониться, чтобы проблевать ужин не на пол, а потом вдруг поняла, что просто не может продолжать этот фарс. Вся пресловутая гриффиндорская решимость вдруг покинула ее в тот момент, когда была нужнее всего. Закон подлости. Ну, почему не взять себя в руки? Одно дело играться просто так, а другое, она поняла, осознала во всей нелицеприятной наготе тот факт, что взяла на себя ответственность за жизнь, реальную, настоящую жизнь, к появлению которой на свет таким нестандартным образом стала причастна. Неважно, что это жизнь извращенца, помешанного на садизме. И что же делать? Покинуть Хогвартс навсегда? Убежать в Америку к родственничкам? На Северный полюс? В пещеру Равенкла? А тут еще последней каплей стала пропажа ее любимых кружевных трусиков. И так нормального белья в этой отсталости не наблюдалось. Том догнал ее в подземельях на пути с зельеварения. Потянул за руку в какое-то ответвление коридора, о существовании которого Гермиона и не догадывалась. 2 дня они практически не общались, лишь пару раз спешно поцеловались, скрывшись за библиотечными полками. Если бы не порошок сновидений, девушка и тогда бы улизнула. Она старалась незаметно избегать его, да и Риддл, похоже, был занят своими делами. Но сейчас Гермиона бессильно чувствовала, как ее спину накрепко прижали к каменному холоду стены. Порывистый поцелуй на губах, настойчивые пальцы приподняли подбородок. Потребовалось не усилие, сверхусилие, чтобы Гермиона смогла встретить взгляд до боли знакомых глаз. Зелено-синие, пронзительные, они смотрели на нее в упор, не давая права на побег. И мелькала в них за ледяной хрустальной завесой какая-то искра озабоченности, вопроса, посвященная только ей и ей одной. Девушка вдруг отчаянно поняла, что уйди она теперь, эти глаза будут преследовать ее всю жизнь. Не багровые глаза Волдеморта, а вот эти, холодно пьянящие, огненно испытующие глаза Тома Риддла. Человека, чью судьбу она осмелилась взять в свои руки. И в этот момент она осознала, что ответственность – это не пустое слово, которым прикрывают свое нежелание вмешиваться, свое бессилие. Ответственность проявлялась в реальном действии по отношению к другому, которое было необходимо совершить или же не совершать никогда, делать или не делать. Глаза Тома потемнели, и в этот миг она прижала свои губы к его губам. Дыхание смешалось, весь мир вокруг померк. Гермиона целовала его так, будто в последний раз, словно он был высшей ценностью, а она любила его. Ох, только и сумел выдохнуть Том, когда они оторвались друг от друга. «Давай встретимся после занятий в библиотеке», с легкой насмешкой, преимущественно, над самой собой, предложила девушка. «Я покажу тебе расчеты. Я тоже кое-что сделал», согласился Риддл, самодовольно ухмыльнувшись. «А пока», губы прильнули к ее губам, вновь поражая своей мягкостью, и в то же время упругостью, ненавязчивостью, но жаждой. И потом она уже не осознавала, как двигаются их бедра, переплетаются руки, играют языки. Все закончилось раньше, чем ей хотелось бы, и тому, очевидно, тоже. Но он первым отстранился от девушки. Хорошо, хоть кто-то из них сохранял самоконтроль. Жаль, что это была не она. До встречи, с веселыми искрами в глазах, с полуусмешкой-полуулыбкой прошептал парень. Кивнув Гермионе, Он быстро скрылся за углом. Спустя пару минут она последовала за ним. Девушка появилась в большом зале, когда практически все уже вовсю разделывались с эльфийской стряпней. Том, явно, был в ударе. Он что-то бойко рассказывал приятелям с глумливой улыбкой на губах, а в ответ те от смеха давились тыквенным соком. Но далеко не все разделяли веселье Риддла. Бринвин вяло ковырялась в своей тарелке. Лицо девушки походило цветом на грязно-серый мартовский снег. Мерзкие фурункулы больше не украшали его, но последствия стресса проходили куда медленнее. Альфард даже ни разу не посмотрел на Гермиону. Его темные, отточенные брови хмурились, а на лице застыла маска красивой, аристократической холодности. Вальбурга с желчным видом что-то вещала Лукреции. Еще б чуть-чуть визгливости, и был бы в точности портрет ее престарелого двойника. И лишь Роуз Яксли полностью сохранила свою привычную манеру саркастично-проникновенного общения, с львиной долей сплетен и цинизма. Но девушка порадовалась и этому. По крайней мере, до того момента, как тощая однокурсница наклонилась к ее уху.